«Ничего», — ответил я, — «но только что парочка акул в каждом озере». «Ага, и питаются мальчишками». «Ну почему? Девчонок тоже любят». Леон злобно оскалился и замахал тощими руками, поднимая тучу брызг. «А где здесь девчонки?» «Я очень голодная акула. Я не ем мальчишек, они грязнули». На берегу в кустах, где мы разделись, что-то шевельнулось, и насмешливый голос произнес: «Это точно грязнули, и костлявые к тому же». Леон от неожиданности присел, почти исчезнув под водой, а я оцепенел. Кусты шевельнулись, и к воде вышла девчонка лет 13. Между прочим, тоже тощая, а лицо и руки у нее были не просто грязные, но еще и размалеванные зеленой краской. Одета она была в шорты и футболку цвета хаки, а в руках держала арбалет. «Ну, что, акула, допрыгалась?» — спросила девчонка, наводя арбалет на Леона. Вроде бы и шутливо, но глаза у нее остались внимательные, и оружие она держала умело. «Еще посмотреть надо, кто больше грязнуля», — сказал я. «Ты кто?» «На вопросы ты будешь отвечать», — спокойно ответила девчонка. «И не дергайтесь, я метко стреляю». Мы с Леоном переглянулись. «Вот так заповедная глушь! Ты, наверное, дочка лесника?» — спросил Леон. «Или герлскаут? Так мы не охотимся и вообще ничего плохого не сделали. Стой на месте!» — прикрикнула девчонка. Тряхнула головой, будто отбрасывая назад волосы. Странно, прическа у нее была совсем короткая, почти как у мальчишки. Наверное, недавно постриглась и еще не привыкла. «Как вас зовут? Откуда вы? Что тут делаете?» «Да ничего я тебе отвечать не буду», — сказал Леон. «Убери свою игрушку». Короткая арбалетная стрела просвистела рядом с его ухом. Прежде чем мы успели опомниться, девчонка вложила в арбалет новую стрелу и коротким рычагом взвела пружину. «Не ори. Как вас зовут?» «Его зовут Леон. Меня Тиккерей», — торопливо ответил я. Но Леон притих и перестал качать права. «Можно мы выйдем? Вода холодная». «Выходите», — отступая на шаг, разрешила девчонка. «Отвернись», — попросил я. «Мы стесняемся». Но девчонка только усмехнулась. «Не прикидывайся. Вы не голышом купались. Выходите». Носком ноги она швырнула нашу одежду ближе к воде. Мы побрели к берегу, чувствуя себя полными кретинами. Что может быть обиднее, чем стоять полуголым перед девчонкой с арбалетом, которая тебя допрашивает, да еще и стреляет так метко? «Еще посмотрим», — невнятно, но угрожающе пробормотал Леон, беря джинсы, и растерянно поднял глаза на нашу мучительницу. «Так что, нам мокрыми одеваться?» «Но отвернись, будь человеком!» «Я-то могу отвернуться!» Девчонка улыбнулась. «А остальных ты не стесняешься?» «Кого остальных?» Леон закрутил головой. Девчонка громко в два пальца свистнула. И в тот же миг из кустов стали появляться остальные. Десяток, не меньше девчонок. «Да где там десяток? Два десятка! Самой младшей лет 10, самой старшей лет 14. Все в одежде цвета хаки и размалеванные зеленой краской. Все с оружием, с арбалетами». И разглядывали они нас насмешливо и без всякого снисхождения. Леон молча натянул джинсы на мокрые плавки и надел куртку. Глава вторая. Шли мы втроем. Та первая девчонка впереди, мы за ней. А остальные снова растворились среди деревьев, только иногда, крутя головой, я замечал легкое движение. «Тебя как зовут?» — спросил я минут через пять, когда понял, что первая она с нами не заговорит. «Но неудобно ж без имени». «Наташа», — ответила девчонка. «А куда мы идем?» «Увидишь». Мы с Леоном переглянулись. «Ну что тут поделать?» Я провел рукой по ремню. Чтоб сорвать бич, потребуется пара секунд, а потом... «Ну, обезоружу я девчонку, хотя как-то неудобно ее бить. А остальные, как начнут со всех сторон стрелять из арбалетов, я же не факт, чтобы на лету болты отбивать. Слушай, ну что вы на нас накинулись?» — спросил я. «Кого мы обидели? Тут что, купаться нельзя? Или частные владения? Так мы не знали, мы просто заблудились». «Давно уже», — буркнул Леон. «Давно», — вдруг заинтересовалась Наташа. «Да больше месяца». «Врете! В вашем шалаше никто еще не ночевал ни разу. Вы его только что сделали. Да и то кое-как». На кое-как я обиделся, но виду не подал.